Вопрос 473. Является ли признаком половой неудовлетворенности состояние мужчины, когда он обращает внимание на формы других женщин, когда ему хочется заигрывать с ними, даже в присутствии жены? Что такое максимум информации при минимуме затрат? Мини-юбка. Из цикла «Армянское радио». Не является. Мужчина может сколько угодно флиртовать с другими женщинами, но не вступать с ними в половые отношения. Ему доставляют удовольствие делать комплименты, а это требует и разглядывания, и внимания. В то же время он любит только ту, которая всегда с ним. Мало того, флирт с другими в присутствии жены должен лишь подогревать ее и свидетельствовать о стабильности семьи. Если жена позволяет мужу так себя вести в присутствии других, значит, она уверена в нем. Это поднимает и мужа, и жену в глазах окружающих.